Снилось хорошее. Короткие летние ночи в компании друзей. Редкие выходные у родителей. Даже учебка, как он первый раз поднял в воздух вертолет. Потом пригрезилось что-то еще, ускользающее, сотканное из тепла воспоминаний прошлой жизни, но тоже хорошее. Велес улыбался сквозь сон, пока его не разбудил натреснутый голос. «Значит, все-таки тебя мне в подмогу послали?» Огнецвец неохотой открыл глаза. Он лежал на старой пружинной кровати. На такой же он заснул в последний раз, в глухой деревеньке, где росли диковинные алые цветы, а ее жители тронулись умом. Обстановка тоже напоминала избу, где ему переночевать предложили. Простая комнатка с одной кроватью и подвешенными в углу пучками сушеных трав, пожелтевшие занавески на маленьком окне. Да и стоящий напротив кровати мужчина со сложенными на груди руками с просонок вдруг напомнил дядю Славу, который его и отравил, и отдал лесному чудовищу. Остатки сна как рукой сняло. Огнецвет резко сел в кровати и только потом разглядел, что старик в комнате намного старше чернолесовского безумца, да и вообще на него не похож. «Я тебя во сне видел», — сухо пояснил старик в ответ на хмурый взгляд Велеса. «Попросил помощи у покровителя. Вот он, видать, и прислал». Он оценивающе оглядел огнецвета с головы до ног и с сомнением в голосе добавил: «Ну, раз ты здесь, надеюсь, дюжишь». Старик посторонился от двери из комнаты. Будто Велес после этих слов должен был вскочить с кровати и рвануть в очередное хрен знает что. Огнецвет и не подумал куда-то бежать. Набегался уже. И по лесу от ведьмы, и по деревням. С одним и тем же вопросом, не происходило ли чего странного, пока на него все косились, как на дурака. Он остался сидеть на краю старой кровати и молча смотрел на человека, из-за которого его снова выдернули к живым. Дед у двери выглядел сердитым и решительным, той самой нехорошей решимостью, когда с голыми руками на кого угодно пойдешь. В блеклых глазах плескалась тоска, сколько бы он ее в злости не топил. «Но», — не выдержал старик, — «чего ты меня разглядываешь, так как девку на выданье? Иди давай, коль уж тебя сюда прислали». «А ты, дед, не гони лошадей», — спокойно отозвался Велес. «Расскажи сначала, что у тебя стряслось, для чего помощи просил, и куда я, по-твоему, идти должен. И еще...» Он помедлил, пошарил взглядом по комнатушке, но не нашел ничего, что могло бы подсказать, насколько вперед убежало время, пока он плавал где-то в своем посмертном небытии. «Какой сейчас год?» Старик снова недоверчиво его оглядел. На его лице промелькнуло досадное удивление. «А ты это откуда такой незнающий взялся?» «Оттуда, куда ты лет через 10 отправишься», — холодно отрезал Велес. «Или рассказываешь все как есть, или пусть твой покровитель тебе возврат оформляет». «Многовато ты мне отмерил», — с усмешкой проворчал дед. «Я 8-й десяток давно уже разменял». Он тяжело вздохнул. Прихрамывая, доковылял до старой табуретки у окна и сел. Вытянул вперед больную ногу. «Я так-то помощника просил, а не дитё неразумное. Тебе шашечки или ехать?» Велес вернул ему недобрую усмешку. «Смотри-ка, какой ершистый! Ну, можно понять», — старик растер колено. «Кому хочется молодым помирать?» Огнецвет не ответил. Задумался лишь, откуда и этот знает, что он мертвяк. Дохлятиной от него не воняло. Выглядел, как обычный человек. Годы жизни на лбу не писал. Но некоторые, типа этого деда, все равно сходу понимали, кто он такой. Может, конечно, этот загадочный покровитель ему сообщил и выдал к своему мертвяку инструкцию по применению. Но это и не важно. Для себя Велес решил, что никуда не пойдет, если старик вдруг заортачится. Хватит с него. Так помогать — это наоборот, все только портить. Будь у него в прошлый раз понимание, зачем его с того света призвали, Валька, парнишка, медиум, не остался бы без брата. А сам Велес не шарахался бы, как восставший зомбяк, такой же бесполезный и тупой. 2008 сейчас», — добавил дед. Огнецвет невольно вздрогнул. Он же только вчера под дождем брел по лесу, пока его привычно в темноту не засосало. А для всех остальных еще 2 года минуло. Отчетливо вспомнилась чужая мысль, которую кто-то вложил ему в голову, когда он очнулся в первый раз. «Отслужишь свое, вернешься к живым». Велес-то за эту фразу и ухватился, как за соломинку. Только он, дурак, думал, что послужит год-другой, а там его и отправят на гражданку. Надеялся, что сможет начать все заново, раз ему пообещали второй шанс. Иногда украдкой представлял, как вернется к родителям, как попытается объяснить, где он пропадал. Отчего-то был уверен, что они ему обязательно поверят. Знал, что даже если оживет, никогда не вернется, чтобы не тревожить. Но все равно мечтал. Пока он болтыхался в посмертии, время неслось вперед. Вот только проводил Вальку до деревни, закрыл глаза, а 2 года как и не было. Огнецвет опустил взгляд, бессмысленно рассматривая дощатый пол. К горлу подступила неприятная горечь. Да никуда он теперь не вернется. Некуда ему. Куда ему идти такому? Ни документов, ни прошлого, ни будущего. «Ты давно помер-то?» — услышал Велес старческий голос. «В 96-м», — ответил Огнецвет и поднял голову. «Ну так что, расскажешь, что за беда у тебя?» «Или я обратно пошел?» Старик снова вздохнул. Посмотрел в окно, где поверх потрепанных занавесок пробивался косой солнечный луч, и, не глядя на своего гостя, заговорил. «Сына я неделю назад схоронила. Последнего». Он покачал головой. По морщинистому лицу промелькнула тень свежей утраты. Боль, обернутая в решимость во что бы то ни стало найти хоть какую-то справедливость. «Я сразу недоброе почуял, когда Ванька домой не вернулся. Он у меня простой был. До 40 дожил, семьи не завел. Все не складывалось. Да ему и не хотелось. С местной бабенкой спутался. Задурила она ему башку, что сам не свой стал. Как пропал, мужики пошли его искать. Первым делом-то к Стаське. Ну и нашли у нее моего Ванечку, задушенного. А ее нету, сбежала. Наши поискали, но куда там?» Старик досадливо махнул рукой. Его глаза заволокло слезами, но он сдержался, кашлянул в кулак, со свистом зло втянул воздух. «Наши все уверены, что это она его извела. Она же это... Мавка или... Мавка хрен знает, как их калечат. Русалка она, только с ногами. Но она никого и не трогала ведь. Жила себе в старой избе у дальнего озера. Туда из местных мало кто ходил. Бабы наши иногда к ней сновали. Ну так, пошептаться, когда у кого внуки народятся, или как хворю скотины отвезти. Толку от ее советов было мало, но в помощи она не отказывала». Он как-то весь сгорбился, перевел взгляд на Велеса и с горькой злостью в голосе продолжил: «Все уверены, что она, мол, потому и сбежала. А я не верю. Зачем ей? Она бабеха странная, но не злая. Если чего не по нраву, выгнала бы Ваньку и все». Он помолчал, потом продолжил: «Есть здесь другие претенденты. Только вот наши к ним идти-то зассали». «Если твоего сына задушили, дело же должны завести», — с сомнением произнес Велес. «Да я этим делом могу только задницу подтереть», — зло перебил его старик. «Этот приезжий следователь даже не скрывал, что ему достался очередной глухарь. Якобы мы все ему затоптали. Фотокарточки Стаськи нет ни у кого. Кого искать, как искать? Он походил для порядку, да уехал обратно. А я тут остался, понимаешь? И те, кто Ваньку убил, тоже». Дед потянулся к тумбочке возле окна, со скрипом открыл верхний ящик и вытащил оттуда небольшой сверток. Положил его перед Велесом. «С полгода назад в соседней деревне трое мужиков объявились. Один говорит, что дом в наследство достался. Там как раз старуха какая-то в то время померла. Может, и помогли, кто уж знает. А может, она им вообще не родственница. А эти трое какие-то нехорошие. То ли варьё, то ли вообще беглые. Стали бы здоровые лбы в такой глуши жить. От города они якобы приехали отдохнуть, а поохотиться да воздухом подышать. От их отдыха вся та деревня воет, а слово сказать все боятся. Ходил я к ним, обменял вот на Ванькины ружья. Он у меня охотником был. Мне они без надобности, ему тем более. Посмотрел на их наглые рожи. Сказал, что Стаську пойду искать. Они мне в лицо ухмылялись, сучата, пока им про Ваньку-то говорил. Чует мое сердце. Они его и угробили. Больше некому». Огнецвет молча развернул цветастую тряпку. Внутри лежал старенький Макаров. Он такой в своей прошлой жизни видел. Велес перевел взгляд на деда. «И от меня ты что хочешь? Чтобы застрелил их?» Взгляд старика потяжелел. «Пусть только сначала скажут, за что они его, а потом отправь их туда, где им самое место, чтоб я смог с чистой-то совестью со своими детьми и женой встретиться. Старший мой давно уже в земле лежит. Из Афгана привезли. Дочь пару лет назад болезнь забрала. Тут уж тоже ничего не сделаешь. А Ваньку я этим выродкам не прощу». Велес невесело усмехнулся. Поднялся на ноги. Взял пистолет, проверил магазин, передернул затвор. Оружие в руке ощущалось странно. Вроде бы что-то знакомое ему, привычное. С ним должна бы прийти уверенность, что он не будет беспомощным и бесполезным. Но она не приходила. Скорее наоборот, появилось ощущение неприятной пустоты, которую ничем не заполнить и никак из себя не выскрести. Он поставил пистолет на предохранитель и засунул на пояс джинсов. «Как найти дом Стаськи?» — глухо спросил Огнецвет. «И где деревня, в которой те трое живут?» «А тебе-то зачем ее дом?» — с раздражением в голосе отозвался старик. «Иди сразу к этим убивцам. Как выйдешь из избы, сначала иди до выезда, а потом все время прямо, пока не будет развилка. Рядом еще две сухие сосны стоят, мимо не пройдешь. Убей этих нелюдей, и дело с концом!» «Это уже я сам решу, что с ними делать. Как и то, убивали они твоего сына или нет». Ванькин отец изменился в лице. Он с трудом поднялся с табуретки и, не сводя с Велеса злого взгляда, шагнул к нему. «Ты это что же, выкопениваться мне тут решил?» — прошипел старик. Руки у него сжались в кулаки, сам весь подобрался, вот-вот бросится. «Ты тут только потому, что тебя ко мне послали. Делай, что велено, иначе...» «Иначе что? Обратно отправишь?» — с усмешкой произнес Велес. «Валяй, может, в следующий раз тебе более сговорчивого палача пришлют». Он вышел из избы. Снаружи стоял теплый летний полдень. Огнецвет мысленно усмехнулся. Но хоть с погодой ему после смерти везло. Как не вернется, всегда лето или ранняя осень. Пока шел к выезду из деревни, местные смотрели на него, как на диковинку, и провожали взглядом. Одна бабеха даже с расспросами привязалась. Мол, кто такой, откуда приехал и что у них позабыло. Велес кое-как отбрехался, что по делу. Спросил, где озера, про которые ему дед говорил. Женщина показала ему дорогу, а заодно посетовала, какой подколодной змеей оказалась их Стаська. Велес медленно брел по тропке. Обходил огромные блюдца озер, наполненные синевой неба и ватой кучевых облаков. Он шел и думал, как местные окрестили пропавшую девку. Огнецвет про себя хмыкнул. Русалка с ногами. Кому скажи, не поверит. А он и про такое от отца в свое время слышал. Ему вспомнились истории отца про детей, проклятых еще в утробе или умерших некрещенными. В устах отца это все звучало затейливой сказкой, которой на самом деле нет места в реальности. Есть только смутная вера, что существует что-то вне привычного человеческого понимания. И русалки, и ведьмы, и заложенные покойники. Последних, к слову, Велес в детстве особенно боялся. А теперь вот сам в такого превратился. Огнецвет поднял с тропинки плоский камень и бросил его в воду. Тот трижды проскакал по поверхности озера и с финальным плюхом ушел на дно. В детстве он долго тренировался вот так камешки по воде пускать. На одном упрямстве и выучился. Сколько времени прошло, а опыт не пропьешь и даже в могиле не растеряешь. Позади вдалеке хрустнула ветка. Велес обернулся на звук. Лес у озера совсем редкий, просматривается хорошо. Огнецвет задержал взгляд на густых зарослях орешника. Ветки едва заметно колыхались. Велес шагнул вперед. Орешник заходил ходуном, и из зелени с треском и ревом неуклюже выбрался медведь. Черный, как зола. Таких в местных широтах обычно не бывает. Пока Велес размышлял о необычной окраске зверя, тот снова утробно зарычал и, переваливаясь с бока на бок, потрусил прямиком к нему. Огнецвет стремительно выхватил из-за пояса пистолет и, на лету сняв с предохранителя, прицелился в зверя. Выстрелил он все-таки выше головы медведя. В дерево. Чего Мишку зазря губить? Может, одумается косолапый, испугается и обратно повернет. Как только грохнул выстрел, произошло удивительное. Медведь округлил глаза и резко затормозил всеми четырьмя лапами. Сел на задницу и замотал головой. «Давай, Мишаня, не дури», — не опуская пистолет, тихо произнес Огнецвет. Медведь снова заверещал, но как-то испуганно и даже жалобно. Поднял вверх передние лапы и словно сдавался. Потом обхватил ими морду, как нашкодивший пес, съежился, и через мгновение вместо грозного хозяина леса Велес с изумлением смотрел на сидящего на траве испуганного голого парнишку лет 16. «Не стреляй!» — затараторил подросток быстрее, чем он сумел хоть слово сказать. «Я же ничего тебе не сделал. Напугать немного и все. А ты, черт мертвяцкий, сразу волыну достал!» Огнецвету потребовалось еще несколько секунд, чтобы переварить увиденное. Ведьм он видел, призраков тоже. Что ж, видимо, настала пора и с такими вот существами познакомиться. Его уже не удивляло, что и этот сходу признал в нем мертвяка. «Ты оборотень, что ли?» «Что ли?» — передразнил парнишка и тут же торопливо добавил. «Но ты это, не злись, и убери уже ствол-то, а?» «Уберу, если расскажешь, кто ты такой». «И из какого цирка сбежала?» «Сам ты из цирка», — подросток хмуро на него посмотрел. «Ладно, ладно, расскажу. Дай хоть оденусь, а то чего я с голой жопой буду перед тобой объясняться?» «А не надо было представление устраивать», — с усмешкой заметил Велес, поставил пистолет на предохранитель и засунул его обратно за пояс. Парнишка обжег его красноречивым взглядом, но промолчал. Неловко поднялся на ноги и, ничуть не смущаясь своей наготы, побрел к помятым зарослям орешника. Там он ненадолго скрылся за зеленью. Велес услышал отдаленное матерное ворчание, а через пару минут снова увидел своего нового знакомого. Парень все с тем же хмурым лицом шел к нему, на ходу натягивая полинявшую толстовку, явно снятую с чужого плеча. Высокий, тощий. Лет 16-17 Велес сам таким же был. Огнецвет заметил окольцовывающий шею белесый шрам. «Чего?» — с вызовом спросил подросток и в ответ демонстративно оглядел его с головы до ног. «Ну, не все такие мажоры, как ты!» Велес промолчал. Смотрел, как тот наклонился завязать грязные шнурки в поношенных кроссовках. На его взъерошенные черные волосы разной длины, словно тот обкарнал сам себя на скорую руку. И потертые джинсы, давно лопнувшие на коленях. Я не расслышал, зачем ты шапито устроила?» Парень выпрямился, с напускной беспечностью сунул руки в карманы джинсов и пожал плечами. «Да напугать хотел, чтобы ты Стаську не искал», — пробурчал он. «Тебе эти деревенские всякой херни наговорили. Я же видел, что ты из хаты Кузьмича вышел. Наверное, ее и искать и отправил, но не она его сына убила». «Но раз ты такой сообразительный, может, тогда еще поделишься, кто, по твоему мнению, его на самом деле убил?» «Кто-кто?» — подросток криво улыбнулся и разом стал серьезным. «Люди, не убили. Среди своих ищи, а мы тут ни при чем». «Вы?» — переспросил огнецвет, с любопытством разглядывая парнишку, как диковинного зверька. «И много вас таких здесь по лесам бегает?» «Тебе прям все скажи. Двое нас тут». «Было», — парень с нажимом произнес последнее слово. «А теперь Стаська наверняка ушла, и все из-за вас!» В его глазах Велес увидел злую досаду. «Тебя как звать, Потапыч?» «Яшка», — буркнул подросток. «Ладно, Яшка, допустим, твоя Стаська никого не трогала и сбежала. А ты не пробовал ее, ну, по следу искать?» «Я тебе псина, что ли?» — возмутился подросток. Он зло дернул подбородком, вздохнул и неохотно продолжил. «Да пробовал, только хрен там плавал. Сначала полдеревни натоптало, а потом еще следак со своими полирнул. Кузьмич, тот старый хер, который тебя сюда послал, до самых похорон там околачивался. Надеялся, видать, что Стаська вернется. А она вот не вернулась». «Кузьмич меня не за ней послал», — спокойно ответил Велес. «Он говорил про троих мужиков из соседней деревни. Знаешь что-нибудь про них?» Парнишка разом изменился в лице. «Я к этим выродкам больше никогда не пойду», — зло процедил Яшка. «А тебе-то они что сделали?» — спросил огнецвет. «А вот что!» Подросток силой оттянул ворот толстовки и показал шрам на шее. «Я этих ушлепков по одному перегрызу! Раньше меня Стаська отговаривала, а теперь некому!» Велес внимательно посмотрел на парнишку. В таком возрасте эмоции, как расплескавшийся бензин, только спичку поднеси и вспыхнет. А Яшка, похоже, еще и нахлебался от души. Огнецвет видел, как тот злился, и как сквозь злость проглядывал панический страх. «За что?» «На все тебе надо знать! Нахера тебе? Ты же не следак!» «А может, ты следак?» — отозвался Велес и добавил с усмешкой. «С того света! Давай, выкладывай все, что про них знаешь!» «А я их навещу. Мне-то они ничего не сделают». Яшка с сомнением на него зыркнул. Потом кивнул. «Ладно, пошли. По дороге расскажу». В лесу парнишка ориентировался, как у себя дома. Вел одному ему известными тропами. Где для Велеса был просто лес, он видел только ему понятные знаки и приметные места. Говорил Яшка долго и эмоционально. Огнецвет его не перебивал, только слушал, иногда что-то спрашивал. Из его рассказа он узнал, что Стаська никакая не Навка и не Мавка, а Берегиня. Тоже немного нечисть, но другая. Незлобная. Стаська давно здесь жила. Она о Яшке заботилась, когда он сюда пришел. На осторожный вопрос, откуда он в эти края перебрался, парнишка в ответ буркнул недобро: «Оттуда». Про мужиков он знал немногим больше, чем Кузьмич. Добавил только, что с ними девка живет. На вид дура дурой. Стирает им, жрать готовит и всячески обслуживает. Когда деревья впереди поредели, Огнецвет сбавил шаг и напомнил парню, что он ему так и не сказал ни слова, что же не поделил с мужиками. «Ну, у меня же нет нихера. Я обычно охотников пугаю. Ну, так, чтоб самому не подставиться. Они вещи бросают и бегут. Не все, конечно, но иногда везет. Я так одного из этих угребков и решил припугнуть». «А получилось, как со мной сегодня?» — с усмешкой поинтересовался Велес. «Да если бы...» — парнишка помрачнел и потер плечо. «Он в меня пальнул, гондон штопанный, а я от боли в человека превратился. Бывает так иногда. Другой на его месте испугался бы, ну или хотя бы удивился. А этот, наоборот, обмотал мне шею веревкой, давай душить. Я там в прямом смысле чуть со страха не обосрался. Кое-как обратно перекинулся и убежал. А эти мрази до сих пор ходят и ищут. Я теперь ни в одну местную деревню зайти не могу. Они же меня сразу на ближайшем суку повесят». «Почему тогда до сих пор остался здесь?» «Почему, почему? Ну, если скажешь, куда идти, я, может, и схожу. Пока же я только нахер могу отправиться. Кому и где я такой нужен?» Яшка поддел ногой камень и остановился. «Все, дальше я к этим уебам не пойду. Я, может, и нелить, но там еще хуже. Так что твой выход, покойничек». Огнецвет ответил ему кривой ухмылкой и зашагал к дому. Тот стоял последним, но был заметнее всех. Двухэтажный, сложенный из кирпича. Такой поставить стоило немалых денег. Хорошее наследство они себе отжали. Из-за высокого металлического забора гремела музыка. Пахло жареным мясом. Велес громко стукнул кулаком по калитке. Открывать никто не торопился, и он грохнул еще раз. За забором раздался мужской голос. «Настя! Настя! Да ну иди глянь, кого там принесло мять?» Через пару минут калитка отворилась. Оттуда выскользнула девушка лет 30 с блуждающим взглядом. Та самая дура, про которую ему Яшка рассказывал. «Тебе что надобно?» — спросила она и вдруг тихо ойкнула. Девушка подошла к нему поближе и заглянула в глаза. «Огнецвет», — еле слышно прошептала она. Велес застыл, как громом пораженный. В побитой жизнью и временем девке он с трудом узнал ту самую Настену, которую встретил возле озера в Чернолесове. Пока он с изумлением на нее смотрел, она словно ничуть и не удивилась. Как будто он и не умер много лет назад, а так по-соседски в гости зашел. «Какой ты стал?» Она глуповато хихикнула и поправила расшитый платок на плечах. Аккуратно дотронулась кончиками пальцев до велесовской джинсовки. «Модный и все такой же красивый. А меня вот время, наверное, поменяло». Она потянулась ладонью к лицу Огнецвета, и он отшатнулся от нее назад. «Глупенький, я тебя не обижу», — рассмеялась Настена и воровато оглянулась на приоткрытую калитку. «Тебя за мной папка прислал? Отвези меня домой, мне здесь не нравится». Велес ошеломленно смотрел, то на девушку, то на дверь позади нее. Сквозь нахлынувшее удивление просочилась нехорошая мысль. «За тобой, конечно». Он заставил себя улыбнуться и подыграл блаженный. «Только мне еще надо одну девушку найти и друга ее, Стасю и Ивана». Не слыхала про таких? «Тш-ш-ш!» Настена замахала руками, а потом прижала палец к своим губам. «Нету ее. И Ваньки тоже нету. Не ищи. Пойдем отсюда, Огнецвет. Пойдем скорее, пока Гера не услышал». Позади нее отворилась калитка. Велес увидел налысо выбритого мужчину лет 40. «Ты с кем там распизделась-то, а?» Грубо спросил Гера, потом перевел взгляд на Велеса. «Да ты что тут забыл, мальчик?» «Тебя забыл спросить», — усмехнулся Огнецвет. «Где мне ходить и что делать?» «Я не понял, а ты чё такой бурзый-то? Тем, что манерам надо поучить, а?» Велес дернул уголком губ в подобии кривой улыбки. «Пойдем, поучишь», — сказал он и ударил его в шею. Следующим тычком пробил в солнечное сплетение и взял в захват. Вжал мужика рожей в забор. «Сколько вас там?» — отрывисто спросил он. «Сука, да пошел ты!» Огнецвет сильнее заломил ему руку, и тот завыл от боли. «Сколько?» «Да никого нет. Только я и эта шушера. Отпусти, блядь, ты кто вообще такой?» Велес перевел взгляд на Настену. Та завороженно смотрела на них обоих, как некоторые дети смотрят на мух, которым только что оторвали лапки и крылья. «Там действительно больше никого?» — спросил у нее Огнецвет. Настена кивнула и широко улыбнулась. Велес затащил мужика во двор и приложил его головой о металлический столб. Пока тот дезориентированно мычал в полусогнутом состоянии, Велес вновь ощутил странное чувство, словно за ним присматривали или даже подсказывали, помогая понять нового себя. Огнецвет уже не сомневался, что эти бедовые для всей деревни соседи знают куда больше, чем говорили и Кузьмичу, и всем остальным. Разговорить его можно было разными способами, но самый быстрый был через страх, а Велес знал, что пугает больше всего. Он крепко ухватил мужика за грудки, рывком поставил его на ноги. Мир вокруг подернулся красным маревом. На зов Огнецвета их окутало посмертие, привычное самому Велесу, мертвому, и чужеродное для живого человека. Алый туман размыл Настену, мангал с подгоревшими шашлыками, дом затопил все безмолвием. Велес отпустил мужика и сделал несколько шагов назад. «Это чё, блядь, такое-то?» — пробормотал Гер, непонимающе озираясь вокруг. «Чё за хня?» Из красного тумана вышли двое. Мужчина и женщина. Велес увидел, как лицо Геры перекосилось от ужаса. Как он попятился, беспомощно выставив перед собой руки. «Ты что сделал-то?» — забормотал он, смотря то на Огнецвета, то на людей рядом с ним. «Ты как их сюда притащил? Они же мертвые, блядь!» «Мертвые?» — хмуро согласился мужчина. «Ты же нас и убил! Ты и твои дружки!» Женщина молча стояла рядом с ним. В ее глазах застыли горечь и боль. Велес по-новому посмотрел на призраков. Узнал их, Стасю и Ивана, которые почуяли гнилую душонку и пришли к своему убийце. «Вот ты тоже станешь мертвым, и мы уйдем», — добавил Иван. Гера хотел что-то сказать, но его скрыло алым туманом, захлестнуло словно огромной волной. А когда она схлынула, не осталось ничего. Велес обернулся на призраков. «Я разберусь с другими двумя». Иван вопросительно посмотрел на Берегиню, но та лишь отрицательно покачала головой. «Не нужно», — она перевела взгляд на Огнецвета. «Не ищите. Где оставили, там я прорасту следующим летом новой жизнью. Яшке скажи, чтобы не горевал». Велес кивнул. Шагнул вперед и снова оказался во дворе дома. Настена испуганно сжалась к калитке, словно не знала, бежать ей или остаться. А возле дымящегося мангала застывшим взглядом лежал Гера. Издалека послышался шум приближающейся машины. «А я думала, ты меня бросил», — обиженно залепетала девушка. «Ты просто взял и исчез». «Это твои дружки едут?» — вместо ответа спросил Велес. Настена выглянула на дорогу и утвердительно качнула головой. «Отойди», — велел Огнецвет и вытащил из-за пояса пистолет. «На выстрелы вся деревня сбежится». Но чего ему бояться? Пусть ищут человека, который с того света заглянул и туда же вернется. Велес подождал, пока двое выйдут из машины, поднял Макаров и от души выматерился. Из подступающего к дому леса с ревом вылетел черный медведь. Яшка с рыком сбил с ног одного, шваркнул лапой по шее другого, так что кровь хлынула фонтаном, снова вернулся к первому и вцепился зубами ему в глотку. К реву медведя, хрипом умирающих, добавился пронзительный визг Настены и крики деревенских, увидевших зверя. «Ёша, блять!» — в сердцах выругался Велес. «А ну, пошел отсюда, пока из твоей шкуры решето не сделали! Жди возле дома Кузьмича!» Яшка оскалился, но послушался и потрусил в лес. Вдалеке хлопнул выстрел, и он припустил быстрее. К дому бежали деревенские, кто с ружьем, кто с вилами. Народное, мать его, ополчение. «Садись в машину», — скомандовал Велес, перепуганный Настене, и добавил, видя, что она не сдвинулась с места. «Живо!» Он поднял с земли ключи от внедорожника, сел в машину и поехал к дому Кузьмича. Деревенские что-то кричали вслед, но он не обращал внимания. У него теперь другие заботы. Настену в Чернолесово отвезти. От этой мысли внутри все скручивало холодом. Чуял, что в этот раз ему разрешат доехать. А там уж как получится. Кузьмич ждал его возле дома. Рядом с ним стоял Яшка в штанах и футболке не по размеру. Велес еще из машины не успел выйти, а старик на него набросился. «Это как понимать? Забегает ко мне этот голожопый и говорит, что ты ему сказал здесь тебя ждать!» Он глянул на Велеса и осекся. «Ты... все там?» «Все», — ответил Огнецвет. «Больше эти гастролеры никого не побеспокоят». «У нее платок Стоськи», — процедил сквозь зубы Яшка и кивком головы показал на сидящую в машине Настену. Велес, понимающе, хмыкнул. Вот, значит, чего он на них набросился. Понял, что они берегиню его угробили. «Я ее видел», — неожиданно сам для себя сказал он оборотню. «Стаську, сказала, тело ее не искать, а тебе просила передать, чтобы не горевала». Он перевел взгляд на Кузьмича. «И твоего Ваньку тоже видела. Он просил об этом голожопом вместо берегини позаботиться. И чтобы ты раньше времени в могилу не собирался». Про себя Велес подумал, что Ванька простит ему эту маленькую ложь. Кузьмич шумно втянул воздух и сурово глянул на Яшку. Тот под его взглядом сразу насупился. «Об этой нечисти окаянной!» — всплеснул руками старик. «Он же паскуда бесовская! Только и делает, что херню творит!» «Он за твоего сына помог отомстить, а херню творить он больше не будет. Да, Яша?» Подросток неохотно кивнул. Огнецвет снял джинсовку. Увидел на спине рисунок под концертную афишу. Так вот она, почему Яшке так в душу запала. «Держи», — он протянул ее парнишке. Похлопал его по плечу, махнул рукой старику и снова сел в машину. В этот раз монстрами оказались не настоящие чудовища и нечисть, а всего лишь люди. Да еще и соседи. В другой знакомой Велесу деревне прятались такие же монстры. Их Огнецвет и собирался навестить. Он гнал по трассе, пока не увидел съезд на дорогу. Почувствовал, как сердце сразу забилось сильнее, когда взгляд выхватил дорожный указатель с надписью «Чернолесово». 12 лет назад его не было. Только незаметная развилка, на которую чужим лучше никогда не сворачивать. Тогда Огнецвет просто поверил на слово, что где-то здесь есть деревенька с неравнодушными людьми, предложившими обворованному солдату приютить его на ночь, а потом отвезти до родного города. По ощущениям, он всего лишь неделю-две назад ехал в старой Ниве и думал, что уже завтра будет дома. Огнецвет невольно поехал быстрее. Дорога тут как была хреновая, так и осталась, но разве это могло помешать? Внедорожник покачивался на ямах, рядом притихла Настена. Неужели не понимала, что Велес не простит ее отца, который ему факелом лицо жег и душил, чтобы он отраву выпил? Наверное, на что-то надеялась, а может, просто жила в каком-то своем мирке, где не было ни отца-убийцы, ни сумасшедших деревенских, ни троих дегенератов, что ее только вчера пользовали. Чем ближе Огнецвет подъезжал к деревне, тем ярче разгоралась злость. Перед глазами поневоле проносились совсем свежие для него образы. Как он просил отпустить, а местные забрасывали его окровавленными цветами. Как из последних сил бежал в лес, где поджидало чудище. Теперь он понимал, что тот леший мог быть реальным, а не предсмертным бредом. С ним тоже надо бы разобраться, чтобы больше никого не сожрало. Но сначала чернолесовские... Велес заметил, что все сильнее сжимал пальцами руль. Дорезив всматривался вперед и ждал, когда там уже проступит дружелюбная деревенька с отзывчивыми и добрыми людьми. Когда он сможет вытащить из избы и дядю Славу, и Степана, и пристрелить их возле столба, где они его казнили. К дороге все ближе подступили почерневшие деревья. Велес опустил стекло, и усилившийся запах дыма превратился в безмолвное предупреждение, что впереди его ждет совсем не месть, а что-то горькое, едкое и бессильное. Что-то, что теперь навсегда впиталось в душу, сколько бы он ни возвращался с того света в свои короткие увольнительные. Огнецвет остановил внедорожник возле въезда в деревню. Вышел из машины и неверяще замотал головой, глядя на обгоревшие остовы домов. «Да нет же!» — тихо произнес он. «Не может быть!» Дом дяди Славы смотрел на него черными провалами окон на уцелевшей стене. Крыша обвалилась. Рядом с крыльцом, где Велес грелся на солнышке, пробивалась молодая крапива. Лесной пожар разворошил гнездо безумцев. Как же Огнецвету хотелось поверить, что все они сгорели в пламени, что огонь догнал каждого, кто бросил на него цветок, обглодал всех сумасшедших до костей. Но это было всего лишь злой мечтой и надеждой на запоздалое отмщение. Наверняка всех вывезли или сами уехали. Такие мрази обычно самые живучие. Где их теперь искать? Из всех чернолесовских только одна Настена осталась. Огнецвет медленно к ней обернулся. «А где же папка мой?» — растерянно спросила девушка. «Надеюсь, что сгорел», — процедил сквозь зубы Велес и подошел к ней. «Покажи...» Голос у него предательски сорвался. Настена смотрела на него широко раскрытыми от страха глазами. «Покажи, где вы меня убивали?» — снова заговорил Огнецвет. «Где этот чертов столб?» Настена не ответила. Только попятилась и мелко затрясла головой, словно не понимала, о чем он говорил. Велеса перекосила от злости. Местная дура смотрела ему в глаза и делала вид, что ничегошеньки не знает, сучка. Она же к нему первой пришла и оставила связанным, как он ее не умолял его развязать. Она его бросила в темноте на расправу сумасшедших деревенских. В один шаг он оказался рядом с ней. Схватил за плечи и встряхнул. «Может, память тебе освежить, а?» — прошипел Велес. «Это же для меня всего ничего прошло. А вы тут столько лет еще развлекались. Наверняка я не последним стал, кого вы угробили». «Отпусти!» — жалостливо захныкала Настена. «Отпусти!» Она беспомощно дернулась и как-то разом поникла. Сжалась, как будто ожидая удара. «Папка!» — сквозь слезы позвала она. Заозиралась, словно выискивая кого-то. И тут же заголосила в полный голос. «Папочка, скажи им, всем им!» Огнецвет несколько мгновений смотрел на ее покрасневшее, зареванное и испуганное лицо. Усилием воли поборол очередной приступ злости и оттолкнул ее от себя. Настена неловко упала на землю. Она подтянула к себе ноги, обхватила коленки и все так же со страхом смотрела на Велеса. А ему хотелось в голос орать от досады. Огнецвет отшатнулся назад, силой сжал виски. Он так ждал, так надеялся, что стребует с чернолесовских за свою жизнь. И где они все? Только одна полоумная девка, с которой спрашивать это уж совсем мразью надо быть. Велес отнял руки от лица и посмотрел на Настену. «Где он?» — тихо произнес он. «Я ничего тебе не сделаю, обещаю. Просто скажи, мне надо посмотреть, понимаешь?» Девушка показала трясущейся рукой куда-то за сгоревший дом дяди Славы. Огнецвет молча обошел пепелище и побрел в почерневший лес. Долго идти не пришлось. Обугленные деревья расступились перед ним небольшой поляной, посредине которой темнел тот самый резной столб. Огнецвет горько усмехнулся. «Ну разве не ирония? Пламя все здесь смело. Выгнало людей, выжгло останки убитых, а место казни уцелело». Дерево обуглилось, но столб не упал, словно еще надеялся на свежую кровь. Велеса такой яростью захлестнуло, что стало трудно дышать. Стиснув зубы, он подошел к почерневшей деревяшке. Резной идол, свидетель многих смертей, безмолвно смотрел на вернувшуюся жертву. Огнецвет сжал ладони в кулаки, силой врезал по дереву, обожгло острой болью. Идол в ответ глухо скрипнул. Велес ударил еще и еще, потом зло пнул стол, пинал, пока обгоревшая деревяшка с треском не упала на выжженную землю. Огнецвет медленно обвел невидящим взглядом безлюдную поляну и рассмеялся. Зло с надрывом. Пусть он сумел отомстить только деревяшке, пусть не нашел своих настоящих убийц, он все равно их переживет, каждого из них. Назло им, назло себе и всему миру, даже толком не зная, что с этой жизнью потом делать. Просто потому, что не умел сдаваться. Не мог опустить руки, когда хотелось плыть по течению, зная, что унесет на самое дно. Даже если ему некуда идти, и его никто не ждет. Разберется как-нибудь. Велес вернулся к машине. Настена так и сидела на земле, обнимая себя за коленки. «Не помогли вам ваши блядские ритуалы», — мрачно произнес он. «Все равно сгорели, хоть и не все. Не стрёмно было жить здесь, среди трупов-то? Вы их, наверное, как грибы по осени находили. Там прошлогодний подберезовик гниет, тут свежий подосиновик лисы доедают, да?» Взгляд Настены затуманился, словно она что-то вспомнила. Девушка покачала головой и слабо улыбнулась. «Мы никогда никого и не находили. Темновид всех себе забирал. Тогда здесь было хорошо. Лучше, чем в той деревне, где ты меня нашел». Огнецвет прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Напомнил себе, что перед ним дура. Потом напомнил еще раз, чтобы снова не сорваться. Тогда ей, конечно, хорошо было. Жила себе спокойно. Папа о ней заботился, а заодно помогал людей в жертву приносить. Праздники устраивали всей деревне, хороводы водили вокруг умирающих. Да уж, не жизнь, а ебучая благодать. Это потом судьба каким-то неведомым образом ее под трех отморозков подложила. Как это произошло, Велеса не хотел знать. Сомневался, что нашел бы в себе сочувствие, даже если бы узнал. Когда он снова открыл глаза, увидел, что Настена перебирает браслет на своем запястье. Обычная потемневшая металлическая цепочка с простыми подвесками. Так он думал, пока среди них не выхватил взглядом серебряное крыло. Огнецвет похолодел, а Настена, не заметив, как он изменился в лице, подняла голову и снова улыбнулась. «Вот и все, что от тебя осталось», — она провела пальцем по почерневшему серебру. «Папка мне отдал. Вечером, когда я тебя там повстречала, а на утро она вся потемнела. Он мне сказал, что такое бывает, когда люди умирают. Жаль мне тебя было, Огнецветушка. Я таких, как ты, больше никогда не видела». Взгляд на Настены затуманился. Видимо, она снова оказалась в своем прошлом, где умирали люди. Но ей там было гораздо лучше, чем сейчас. А Велес вернулся в свое. Ему и далеко заглядывать не надо было. Как только он приехал снова в Чернолесово, это прошлое окружило его, как свора голодных и одичавших собак. Рвало на части, а ему нечем было его отогнать. А может, и не хотел он прогонять. Ему надо было еще раз пережить, чтобы, наконец, отпустить, раз уж с местью не сложилось. Огнецвет быстро подошел к Настене, грубо сорвал с ее руки браслет. По земле рассыпались подвески, чужие, загубленные жизни. Девка вскрикнула и попыталась ударить Велеса, но ее рука так и замерла в воздухе. Она опасливо сжалась и всхлипнула. «Все это чьи-то жизни, которые твой отец помог уничтожить», — тихо обронил Огнецвет. Он поднял с земли почерневшее, будто обугленное крыло. Сжал его в ладони. Может быть, когда он с последним своим делом закончит, ему позволят забрать с собой эту частичку другого себя. Велес посмотрел в сторону деревьев. Где-то там еще прятался лесной монстр, если пожар его не уничтожил или не выгнал отсюда. И внезапно услышал в сознании чужие мысли. «Не сейчас. Один не справишься. В другой раз вернешься и освободишь». Огнецвет застыл на месте. «Значит, все? Его увольнительное закончено до следующего призыва?» На его злое замешательство снова легли непринадлежащие ему слова. «Верни той, кто тебе его дал. Так нужно». Велес разжал ладонь, посмотрел на крыло и покачал головой. Совсем как Настена, когда не хотела сознаваться. Страшно стало снова возвращаться в родной город, чтобы вернуть матери подвеску, которую она ему подарила, когда он в летную академию поступил. Он ведь с родителями уже попрощался, но нутром чуял, не отпустила. Видимо, тому, кто его сюда отправлял, все его метания были видны как на ладони. Огнецвет тяжело вздохнул и побрел к машине. «Садись», — не глядя на Настену, — велел он. «Довезу до ближайшей заправки». Девка шустро поднялась с земли и забралась во внедорожник. В руках она сжимала разорванный браслет и рассыпавшиеся чужие жизни. «А где мой папка?» — робко спросила она. «Не знаю». Веляс повернул ключ в замке зажигания и бегло глянул на Настену. «Может, кто-нибудь и поможет тебе его найти, но не я. Если его найду я, то убью». Больше она не проронила ни слова, а Огнецвет поехал прочь из проклятой деревни. По дороге своего несвершившегося будущего. Настену он оставил на первой же заправке. Надеялся больше никогда ее не увидеть. Огнецвет гнал в Тверь. Иногда задумывался, что у него нет ни документов, ни водительского удостоверения. Еще и Макаров до сих пор лежал в двери внедорожника. Но каждый раз его тревогу накрывало чужим спокойствием. Ощущением, что ему нечего опасаться. И на него действительно не обращали внимания. В небольшой пробке на въезде в город мимо прошел инспектор дорожно-патрульной службы. Равнодушно посмотрел на Велеса и махнул ему рукой, чтобы проезжал дальше. Эти-то всегда чуют, у кого что не так. Ну и для них он был словно призрак. Огнецвет остановил машину возле дома родителей. Выходить из внедорожника он не стал, незачем ему рожей светить. Сидел внутри, нервничал. Решил дождаться темноты и зайти в подъезд, чтобы бросить подвеску в почтовый ящик. В глубине души сознавая, что обманывает сам себя. Раз уж приехал, хотел снова взглянуть на родителей, если получится. Велес смотрел на гоняющих на самокате ребятишек возле подъезда. Лето, каникулы, беззаботное детство. Огнецвет вытащил из кармана джинсов подвеску, покачал ее на ладони. За время пути металл посветлел сам по себе, как будто сквозь черноту искорка жизни проступила. «Славик!» — прозвучал совсем рядом до боли знакомый голос. «А ну, давай домой!» Велес вздрогнул и быстро поднял голову. Возле подъезда, в каких-то 3 метрах от машины, стояла его мама, а к ней нехотя шел светловолосый мальчуган 8 лет. Один из тех, кто только что катался на самокате. «Ну, мам, ну рано же!» Еще издалека запротестовал мальчишка. Огнецвет неверяще переводил взгляд с матери на пацана и обратно. Неужели на самом деле сын? На родителей совсем не похож. Те оба темноволосые, а этот как одуванчик посреди лета. Да и возраст у них уже не тот, чтобы о своем думать. Приемный, скорее всего. Велес машинально обхватил себя руками и не сдержал тихий смешок. Вот уж повезло им с имечком. «Я тебе во сколько сказала прийти? В 6 часов, а время уже 7 доходит». «Ну, мам, ну еще полчасика можно? Ну, пожалуйста, папа пойдет с работы, а я вместе с ним приду». Маленький Славик умоляюще посмотрел на мать. Велес увидел, как та вздохнула и неодобрительно покачала головой. Но взгляд ее выдавал. Огнецвет такой взгляд хорошо помнил, когда мелким тоже что-то выпрашивал. А она вроде бы и сердилась, и к дисциплине приучала. Но иногда шла на уступки. «Полчаса», — строго сказала мать, — «чтобы вместе с отцом домой пришел, понял?» «Да, мам», — просиял мальчишка и тут же бросился обратно к друзьям. Велес проводил мать взглядом. Подождал, пока та скрылась в подъезде. Потом посидел еще немного, растерянно улыбаясь. Пытался уложить в голове, что у него теперь есть младший брат. Он был искренне рад за родителей, что они не похоронили себя вместе с ним, а смогли жить дальше, несмотря ни на что. Огнецвет вышел из внедорожника. «Эй, парень!» — окликнул он Славика. «Поди-ка сюда!» Мальчишка повернулся к нему. Настороженно оглядел его с головы до ног, но подходить не стал. Велес, понимающе, хмыкнул и развел руками в примирительном жесте. «Да не бойся ты, я твою маму хорошо знаю. Передай-ка ей вот это». Огнецвет протянул ему на ладони подвеску. Славик сверлил его настороженным взглядом. К нему молчаливой группой поддержки подтянулись его друзья. Глядя на насупленные серьезные детские лица, Велес добродушно усмехнулся. «Вон у тебя сколько защитников! Куда мне одному против вас?» — с улыбкой продолжил он. «Ну ладно, ты на самом деле правильно делаешь, что к чужим не подходишь. Так и надо. Но ты все равно отдай ей это, ладно? Поймаешь?» Огнецвет осторожно бросил подвеску младшему брату. Тот ловко ее поймал и принялся рассматривать. Друзья тут же столпились вокруг него и заглядывали ему через плечо. «Мне просто отдать это маме?» — с сомнением спросил Славик. «Скажи ей...» Велес запнулся и замолчал. Он запоздало задумался, что же можно передать матери, чтобы ненароком не разрушить ее жизнь и заново собранное счастье. Что у человека, который тебе это дал, все хорошо, сказал Огнецвет и оборвал фразу. «Нет, так говорить нельзя. Столько лет прошло, и вдруг он выплыл хрен знает откуда. Подумают еще, что живой. Начнут искать». Велес не хотел давать им ложную надежду. Он ею и сам уже так нажрался, что до тошноты. «Скажи, мне жаль, что не смог вернуться, но так уж получилось», — тихо и быстро заговорил он. «Пусть положит это рядом с ее мамой». Велес заметил непонимающий взгляд парнишки и добавил: «Она поймет. Ты их береги, ты у них один». Его перебил громкий и строгий окрик. «Славик!» — с нажимом позвала мать. Огнецвет застыл на месте. Он же видел, как она ушла. А пока говорил с братом, просмотрел, что она зачем-то вернулась. «Что вам нужно от моего сына?» — уже жестче спросила она. Велес вдохнул поглубже и обернулся. Глаза матери расширились от изумления. Она тихо вскрикнула и тут же прикрыла рот рукой. «Велес!» — прошептала она и бросилась к нему. «Велес!» «Все хорошо, мам!» — еле смог вымолвить Огнецвет и слабо улыбнулся. «Ты прости, что не вернулся. У меня там теперь уже все хорошо». Нечеловеческим усилием воли он заставил себя отступить в посмертие прямо сейчас, пока еще оставалась возможность просто промелькнуть в чужих жизнях болезненным росчерком, а не бередить рану заново, как старым и тупым ножом. Пространство вокруг подернулось красноватой дымкой. Велес увидел, как удивленно заголосили мальчишки, показывая пальцем туда, где он только что стоял. Как снова вскрикнула мать. «Мам, мам, он исчез! Ты видела? Видела же!» Славик теребил ее за рукав, но она неотрывно смотрела на пустоту, где только что видела пропавшего сына. По щекам матери катились крупные слезы. «Мам, он сказал, чтобы ты отдала это бабушке, но она же умерла давно». Мать вздрогнула, протянула руку и забрала подвеску, которую настойчиво совал ей Славик. Она разглядела серебряное крыло, улыбнулась сквозь слезы и прижала свой давний подарок к груди. «Велес!» — тихо позвала она. Подняла вверх руку, словно хотела потрогать пустоту, чтобы проверить, что там действительно ничего и никого нет. Огнецвет, скрытый ото всех, неотрывно смотрел на нее сквозь красное марево приближающегося небытия. На ее заплаканные глаза, на появившуюся седину в волосах, на углубившиеся морщины на лице. Смотрел и запоминал, чтобы сохранить в памяти. Он попрощался. Теперь и он должен отпустить прошлое. Принять, что прежняя жизнь закончилась, а новую он проживет, как только отслужит. Назло всем, кто так старался упрятать его в могилу.